Глава 14. «Не нужно было оставлять девку в живых, не нужно», — смутно беспокоясь, думал Василий Голод. И еще об одном он жалел, что сам приехал на квартиру к сыну, поручил бы ее Рашиду, а сам дома остался сына ждать. А то так нескладно получилось. Марк к нему с разговором, а он только и успел что руки вымыть, как будто сам к ней прикасался. И еще жена глазками зыркает, точно догадывается о чем. Или он себе все надумал, а на самом деле просто страшно? Страшно сына потерять, не простит отца никогда? Нет, нужно было сказать Рашиду, чтобы до конца ее. А он по глупости. Не добивай, брось. Тот все точно и выполнил. На обочине и бросил. Девка-шлюха. Даже найдут, подумают, отодрали и избили. А заговорить она не посмеет. Не совсем уж идиотка. И все-таки лучше бы до конца. Он сейчас ни о чем не мог думать, только о сыне. После разговора с ним тот рванул к себе на квартиру, к ней объясняться. Так и не понял Василий, поверил ему Марк. С сомнением большим на него посмотрел, ничего не сказал, быстро так из кабинета вышел. А объяснение, которое он Марку дал, безупречно продумано было. Давно еще, можно сказать, сразу после ареста Фурцева, игру он отец затеял. Вроде бы помогал тогда Василий Голод попавшему в беду чиновнику Фурцеву. Конечно, негласно. Не мог он, мол, тогда в открытую дружбу с взяточником показывать. Тут его сын понял. Ну а то, что не получилось помочь, что же, и правосудие бывает неподкупным. Случается. В дверь постучали. «Входи, Рашид, что там?» «Отвез домой. Еле уговорил, чтобы сам за руль не садился. Горячий очень, сердитый». «Спрашивал, о чем?» «Спрашивал и сам говорил, но я не знаю ничего», — хитро прищурился чеченец. «Ладно, иди. Василий Валентинович, тут еще одно дело. Ну?» «Ваш друг, вы его Жориком зовете». «Что, приходил?» «Нет, я мимо дома его ехал, сгорел он». «Ты что мелешь?» «Квартира его сгорела, вся, окна черные, соседка убивается, плачет». «А сам Жорка? Жорка жив?» «Что там случилось, черт его дери?» Он напился и ушел. Огонь оставил, папиросу. Квартира вся сгорела. Он живой. «Фу ты!» — облегченно вздохнул Голод. «Где теперь это горе луковое?» «Не знает никто. Исчез». «Куда он мог исчезнуть? Ему и пойти некому». «Ладно, все равно у меня объявится. Хорошо, что сам не сгорел по дурости. Вот Рашид, что водка делает!» — погрозил он парню пальцем. «Правильно. Лучше травка курить», — сверкнул черными глазами тот. «Посоветую еще. Узнаю, обратно поедешь к братьям». Совсем не пошутил Голод. «Черт, вот еще проблема на мою голову». Допился дурак. Говорил, нужно бабки делать, а не водку жрать. С досадой и жалостью подумал Голод о школьном друге. От мысли о Жоре Полякове его отвлек звонок мобильного телефона. «Слушаю, Марк. Кто пропал? Какая Юля? Ах, это твоя? Почему я должен об этом знать? Не выдумывай, Марк. Мне дела нет до твоих подружек. Да какая мне разница, где она сейчас?» Слукавил он, вроде как возмущаясь. «Не дури, Марик. Может, вышла на время. Что ей у тебя сидеть? Послушай меня. Я думаю, Марк, она сама ушла. Пойми, она из другой жизни. Сам же сказал, чем она занимается. Очнись. Бывших проституток не бывает. Нет, Марк. Я точно не знаю, куда могла деться твоя подружка из твоей квартиры». Уже достаточно зло и твердо, сказал он и отключился. Сейчас его сын побежит расспрашивать охрану, но те будут молчать. То, что он, отец, был там, никто Марку не скажет. Соседи могли, конечно, что-то заметить. Так ведь Марк там никого не знает. Не пойдет же он по квартирам. Не настолько же у него крышу снесло. А если настолько? Что он может еще предпринять? По больницам и моргам позвонить? «Да, может. И если она там, надо было добить. Надо. Марк, ты где?» «Прости, я наговорил тебе. Ты к ней что, так серьезно?» «Ладно, ладно, прости. Куда ты хочешь поехать? К ее сутенеру? Ты его что, знаешь?» «Хорошо, поезжай. Конечно, в принципе, найти его нетрудно. А я давай пока больнице обзвоню. Спасибо потом скажешь. Пока. До связи, сынок». «Вот пусть и ищет хозяина девочек, часа три на это уйдет», — думал Голод, набирая номер из записной книжки. «Сергей Сергеевич, приветствую, Голод. Спасибо, спасибо, неплохо. По делу звоню, по делу. Конечно, не по телефону. Не в городе? Жаль. Дело. 2-3 дня потерпит, не страшно. Куда она денется из больнички, если она там? Пусть подштопают, оклемается. Молчать будет, даже не сомневаюсь. Марку не сунется, жизнь дороже. А если Рашид все же перестарался, так и лучше. Голод решил, что главное – убедить сына, что девка ушла от него сама, а там Буров ее закроет надолго. С полковником Буровым они были повязаны. Настолько, что не выполнить такую пустяковую просьбу тот не посмеет. «Вот же беспокойный!» – подосадовал Голод, услышав вновь мелодию звонка сына. «Алло, Марик, да, сынок?» «Нет, пока еще не все обзвонил». «Да, не поступало. Я все же думаю, ушла она». «Хорошо, если что-то будет известно, обязательно сообщу». Похоже, его сын не знает, что в городе есть единая служба по поиску. Полиция, больницы, морги. Вот туда он очень его любящий отец и позвонит сам, пока Буров не подключился. «Добрый день. Я хотел бы узнать, не проходит ли у вас по описанию молодая девушка без документов? Примерно 23 лет. В больнице, морге. Возможен несчастный случай, девушка нездорова. Приметы? Блондинка, стройная. Не знаю, во что одета. Особые? Да, есть. Татуировка чуть выше пупка в виде стрелки», — вспомнил он оголившийся в драке с Рашидом живот девушки. «Хорошо, жду. Как вы сказали? В моргах таких трупов нет? Уже хорошо». Он внутренне усмехнулся. «А в больницах, полиции?» «Понятно. Спасибо. Поищем сами». И все-таки нужно было до конца. Теперь гадай, то ли не нашли ее, то ли уже в больнице какой. «Жалостливый ты стал, Вася, себе во вред жалостливый», — посочувствовал он сам себе.